Грузовик начал притормаживать издалека, подчиняясь требовательному жесту спецназовца. Впрочем, и без этого продолжать движение было затруднительно. Дорогу перегородило два бронетранспортера. КАМАЗ – мощная машина, но все же не настолько. Подобное препятствие ей не преодолеть. Боец прекратил махать светящимся жезлом, направился к остановившейся машине. Встав возле двери, он поморщился и красноречиво указал себе на ухо, приказывая водителю приглушить музыку. Рамштайн оглушал подобно грозе. Трудно было представить, что кто-то добровольно согласится сидеть при этом в кабине. Гориллоподобный мужик почесал свой многократно перебитый нос. Только после этого прилично убавил звук и опустил стекло. «Куда направляетесь?» – требовательно произнес боец. «Как куда?» – сделанным изумлением ответил Рок. «На Богомолье? А разве эта дорога не ведет в монастырь?» «Да, в монастырь», – подтвердил спецназовец. «А вот и мы так подумали. Говорят, там полно скучающих баб, но данные нуждаются в проверке. А вот и заглянули по пути». «Шутим?» – усмехнулся боец. «Что везете?» «Воина Фибола и его свиту», – честно ответил Фауст через плечо водителя. «Из какого зоопарка вы сбежали?» – рассмеялся спецназовец. «Ты бы усрался от удивления, если бы это узнал». «Ладно, клоуны, разворачивайтесь назад. Я бы с удовольствием поговорил с вами еще, но не стоит перекрывать дорогу». «А в чем дело?» – возмутился Рок. «Нам в монастырь надо, у нас груз скоропортящийся». «Я все понимаю, но проехать не дам. Нет больше монастыря». «Как нет?» Хором выдохнули адепты последней церкви. «Очень просто. Предательство. Свои же их порешили. Да еще и бой устроили, когда помощь подошла. Вы разве ничего не слышали?» «Нет, мы в рейсе почти с утра». «Понятно. У нас всех на уши поставили, пока толком сами ничего не знаем. Вроде бы часть предателей в подземельях скрылась. Может, там и некоторые монашки уцелели. Но вам там делать точно нечего, ни одного здания не осталось. Пропускаем транспорт только по разрешению руководства. У вас правда груз скоропортящийся?» «Не то слово!» Вздохнул Рок. «Сочувствую, мчитесь обратно, здесь вам делать нечего». Грузовик ловко развернулся, ушел назад. Причем звуки двигателя затихли раньше, чем раскаты музыки. Однако далеко он уезжать не стал, свернул на раздолбанную грунтовку, проехал по ней метров 100, остановился возле стихийной свалки. Фауст поспешно выскочил из кабины и, не дожидаясь медлительного Рога, принялся расстегивать тент. Отодвинув его угол в сторону, он подобострастно произнес: «Повелитель, ближе подъехать не удастся, там солдаты Ордена Фаера, их много. К счастью, они приняли нас за своих и не стали проверять машину. Хотя это счастье скорее для них, чем для нас. И еще, они сказали, что монастырь разрушен». «Да, слуга, я все слышал. Мы не станем убивать воинов Ордена, просто дальше пойдем сами». «Повелитель, судя по всему, на руинах монастыря много наших врагов». «Этот путь наш. Мы должны идти. Вы останетесь здесь и будете ждать нашего возвращения. Если на рассвете мы не появимся, то вернись к Эксасу и сообщи, что нас больше нет. После этого он свяжется с моим родом». «Да, повелитель, мы сделаем все, как ты сказал».